Представители Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе выступили 31 марта с пресс-заявлением. На днях, отметил он, так называемый спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам корейской политики на встрече с представителями ведущих оппозиционных партий Южной Кореи разведал их подход к вопросу размещения ЦААД, к ядерному вопросу Северной Кореи и другим текущим проблемам и суетливо попытался добиться их согласия с американской политикой в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Еще в начале февраля гендиректор Атлантического совета США, один из приближенных Трампа, втихомолку прилетел в Южную Корею и, контактируя с кандидатом в президенты от оппозиции, разузнавал его взгляды на Америку и на Северную Корею. Высшие чиновники Белого дома и администрации, даже конгрессмены и СМИ в открытую требуют от Южной Кореи дать приоритет союзническим отношениям с Америкой при каком-либо правительстве и не ослабить тонус антисеверокорейской санкции. Тем более, американцы спешат с размещением ЦААД до президентских выборов в Южной Корее с тем, чтобы ее новая власть никак не смогла отрешиться от ЦААД. Это откровенные насильственные акты со стороны американских правителей, цель которых в том, чтобы и следующая власть Южной Кореи наследовала пакунхейскую политику конфронтации с соотечественниками, а сами США путем дальнейшего сохранения режима своего господства над Южной Кореей навсегда оставить ее своей колонией, аванпостом для реализации стратегии господства над Азиатско-Тихоокеанским регионом. США – зачинщик всех невыносимых бедствий и страданий южнокорейского народа, противник примирения, сплочения и объединения корейской нации, мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе. Южнокорейский народ должен точно разобраться, кто именно главный противник нашей нации, и решительными выступлениями пресечь наглое вмешательство США во внутренние дела Южной Кореи и горой подняться на насыщенную борьбу за полную ликвидацию американской политики колониального господства над Южной Кореей, подчеркивается в пресс-заявлении представителя Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.